Глава седьмая. Роковая поездка. Солнце уже встало, но лишь несколько блеклых полосок света протиснулись в карету через плотно задернутые шторки. Карета покачивалась на неровной лесной дороге, убаюкивая трех путешественников — принца Никаса, принцессу Маргарет и ее мужа, Харио. Королевская семья получила приглашение от одного из лордов Верховного Совета. Строго говоря, приглашение было адресовано королю с припиской, что ожидается его семья. Но когда карету уже подали, и Ник поднялся наверх, чтобы позвать старшего брата, выяснилось, что молодой король еще не готов к отъезду. «Поезжайте пока без меня. Я отправлюсь следом», — пообещал Демир и, поправляя пояс бархатного халата, скрылся в спальне. Дорога предстояла не близкая. Ник дремал, прислонившись щекой к бархатной обивке. Тишину нарушали лишь скрип колес и стук лошадиных копыт, да голоса четырех гвардейцев, которые сопровождали королевскую семью. Внезапно раздался скрежет, карета накренилась и резко остановилась. Ник с просонья чуть не соскользнул с сиденья. Маргарет тоже проснулась, потерла глаза и огляделась. Послышались грубые голоса, острые узорчатые тени заплясали по шторам. И снова повторился такой звук, будто что-то скребло по дверям. Карета дернулась, Ник сдвинул штору и тут же сощурился от утреннего солнца. Ветки деревьев низкой аркой нависали над узкой дорогой и хищно царапали стекло. Мимо прошмыгнул человек. Ник припал к окну и увидел, что переднее колесо кареты застряло в грязи. «Три, два, один, поехал!» — послышалось снаружи. Экипаж дернулся, но остался на месте. Человек, оказавшийся гвардейцем, подставил под колесо палку. «Три, два, один, поехал!» Стройным хором повторили голоса, и карета сдвинулась. Ник вернулся в сладкую дремоту. Открыв глаза, он увидел, что оказался в пещере. Его обступали серые шершавые стены, воняло сыростью и затхлостью. Темнота давила на принца, голова кружилась. Ник шел по узкому тоннелю, пока не добрался до грота. В центре горел костер, возле которого сидела девушка. Блаженно прикрыв глаза, она вытянула босые ноги к огню. Рядом лежали ее вещи. Узелок с едой, поношенные башмаки и темно-серая накидка с капюшоном. Пламя дернулось, девушка привстала и подкинула в него пару сухих веток, видимо, заранее принесенных снаружи. Ник увидел, что на левой руке у нее длинный бугристый шрам, похоже, совсем свежий. Он проходил от локтя до запястья. Кожа вокруг натянулась и походила на мякоть неспелого арбуза. Ник подошел к девушке. Ее лицо показалось смутно знакомым. Кажется, он даже знал ее имя. Он пытался заговорить с ней, но она продолжала сидеть, не отрывая взгляда от огня. Принц дотронулся до нее, но она не заметила прикосновения. Девушка не видела и не слышала Ника, как бы он ни пытался привлечь ее внимание. Юноша ничего не понимал. Он чувствовал жар костра, дышал свежим воздухом, ощущал камень и песок под ногами, но для девушки его будто бы не существовало. Принц проснулся от того, что карета подпрыгнула, и он ударился головой об оконную раму. Маргарет хихикнула. Ник потер ушибленное место, прикрыл глаза и устроился поудобнее. Правый бок затек за время сна, и теперь в нем ощущались неприятные покалывания. Заснуть снова не удавалось. Маргарет и Харио тоже не спали. Они тихо разговаривали о чем-то несущественном. Журчание их речи монотонным ручейком разливалось по карете. «Стой!» — скомандовал кучер. Карета замедлила ход и через несколько секунд плавно остановилась. «Что там еще?» — поинтересовалась Маргарет и посмотрела на брата, который сидел у окна. Ник лениво потянулся к шторе, отодвинул ее и выглянул. Толстое дерево упало на дорогу, полностью перекрыв путь, и лошади нетерпеливо ржали и поднимали копыта. Впереди, за невысоким холмом, скрывался поворот. Гвардейцы спешились, они подошли к бревну, один из мужчин пнул дерево, проверяя, насколько оно тяжелое, зашуршали ветки. Гвардейцы переглянулись и кивнули в сторону оврага, притаившегося за кустами справа. «Дерево на дороге», — сказал Ник. «Сейчас его оттащат и поедем». Гвардейцы попытались приподнять дерево, но оно не поддавалось. Слышался хруст, грохот и ругательство. «Надо помочь». Ник приоткрыл дверь кареты, впустив внутрь свежий ветерок. Поставил ногу на ступеньку, но сестра остановила его. «Ты куда?» «Хочу помочь». «Зачем?» — недоуменно спросила Маргарет. Ты же испачкаешься». «Это не твоя забота», — добавил Харрио. Никас оглядел начищенные туфли, белую шелковую рубашку с запонками на рукавах и согласился, что гвардейцы обойдутся без его помощи. Он почувствовал себя пристыженным за то, что полез не в свое дело. Он продолжал наблюдать за гвардейцами из окна кареты. Те еще немного походили вокруг дерева, попробовали его перекатывать и рывками сдвигать в сторону от дороги. Тут раздался грохот. Несколько пуль, просвистев, ударились о тяжелую броню гвардейцев, которые тут же выпрямили спины и потянулись к оружию. Один гвардеец тонко вскрикнул и упал. Пуля попала в прореху между воротом и шлемом. Остальные на ходу выхватили пистолеты и бросились в ту сторону, откуда летели пули. Закричал кучер, его настигла пуля из следующего залпа. Он свалился на землю, не успев обнажить оружие. Несколько секунд он отчаянно дергался и сжимал землю слабеющими ладонями, потом замер. Лошади взволнованно ржали и перебирали копытами. «Что там?» — в ужасе прошептала Маргарет, но Ник словно онемел. Из оврага выскочили повстанцы. Гвардейцы уложили нескольких из них, но не успели перевести дух, как из-за холма показались еще нападающие. Целый вооруженный отряд. Все повстанцы были как на подбор широкоплечие и мускулистые. У каждого по одному или по два ножа за поясом и блестящие ружья, получше старых гвардейских пистолетов. С диким воем они выбежали на дорогу. Ник насчитал как минимум 10, хотя видел не всех со своего места. Гвардейцы рассредоточились. Один остался с правой стороны дороги, двое других отбежали в сторону, и Ник потерял их из вида. От ужаса, который творился снаружи, пассажиров кареты отделяли лишь тонкие стенки. Слышались топот, крики, ругань, грохотали выстрелы, пули свистели в воздухе. Гвардеец, которого принц мог видеть через окно, отчаянно сражался. Пистолет он уже успел потерять, теперь его рука с длинным клинком металась из стороны в сторону. Он приседал и подпрыгивал, отбиваясь от нападающих. Его ранили в левую руку, но он крепко держал клинок и продолжал быстро двигаться. Повстанцев в 5 раз больше, с ужасом осознавал Ник, наблюдая за бойней. Гвардеец резко воткнул клинок в грудь противника. Тот сморщился и навзничь повалился на землю, утягивая за собой королевского воина. Гвардеец с усилием вынул лезвие, но в тот же миг следующий враг бросился к нему. Они упали на землю, оружие отлетело в сторону. С криками отчаяния и злости они боролись, били и кусали друг друга. Гвардеец извернулся, вытащил из-за пояса короткий нож и стал наносить один удар за другим, пока противник не обмяк. Гвардеец спихнул с себя тело врага и встал, тяжело дыша и оглядывая повстанцев, которые не переставали появляться из-за врага. Он метнул окровавленный нож в одного из них, но лезвие будто прошло сквозь и упало на землю. Гвардеец потянулся к земле, чтобы поднять пистолет, и тут нож вонзился ему в спину. Светловолосый человек воткнул лезвие глубже. Провернул его и выдернул. Кровь полилась на землю. Гвардеец попытался сделать шаг, но закачался и начал оседать на землю. Следующий удар пришелся ему в шею. Гвардеец упал на живот, раскинув руки. Повстанцы пнули тело и, специально наступая на него, перебежали на другую сторону дороги, которую принц не мог видеть из кареты. Бойня продолжалась. В воздухе слились звуки сражения и убийства. Ник отчетливо слышал удары металла о металл и предсмертные стоны, но вскоре они прекратились, и все стихло. «Готово!» — прокричали снаружи, и через несколько секунд в окне появилось бородатое озлобленное лицо. Он рванул дверь и бесцеремонно вытащил Ника и сопротивляющуюся принцессу наружу. Харио вышел сам. Всех троих поставили на колени у края дороги спиной к оврагу. Пленники дрожали от того, что к их шеям были приставлены ножи. Повстанцы переговаривались. Ник видел, словно в тумане, как шевелятся их губы, но не мог разобрать слова. Холодный клинок у шеи мутил сознание. Принц сжал кулаки и впился ногтями в мягкие ладони. 1, 2, 3, считал он. Острота зрения и слуха возвращалась к нему. 9, 10. Ник еще ощущал волнение, но всеми силами старался его подавить. Он изучал повстанцев. 3 человека в грязной псевдовоенной форме стояли спиной к пленникам, на поясе у них висели длинные ножи с потертыми рукоятями. Еще 2 Ник увидел на холме, за ветками раскидистого дерева. Они были одеты в простую крестьянскую одежду, в руках держали ружья. На том же холме показалась фигура в длинном черном плаще. Оружия не было видно. Лицо пряталось под объемным капюшоном, но сбоку выбилась прядь волос нежно-розового цвета. Только сейчас принц понял, что эта фигура непрерывно издавала необычный звук, грубоватый и шипящий. Нику показалось, что он когда-то уже слышал нечто подобное. Еще двое стояли в полоборота к пленникам. Было видно, что они сильно нервничают. У одного из них на лице был шрам. Его товарищ резко обернулся и направился к пленникам. Он был ранен, в черных глазах сверкала ярость. «Где король?» — закричал он. «Где, черт побери, король? Ты, отвечай!» «В замке», — робко проговорил принц. Повстанец сжал зубы, все его мышцы напряглись от негодования. Посыпались проклятия. «Кто вы такие? Вы нас отпустите?» — подал голос Харио. «Молчать!» — заорал бородатый повстанец. Он повернулся и резко ударил Харио ногой в живот. Тот скорчился и покачнулся, но стоявшие сзади только сильнее прижали ножки его к горлу. Повстанец плюнул в сторону пленников, отошел в сторону, потом вернулся, немного успокоившись, и спросил остальных. «Что с ними делать будем? Убьем?» Нику показалось, что лезвие сильнее давит ему на горло. Его снова охватил страх, сердце часто забилось. Светловолосый мужчина со шрамом и повязкой, закрывающей часть лица, внимательно посмотрел на пленников. «Отставить! Надо подумать!» «Да что тут думать!» Бородатый снова плюнул и отвернулся. Все замолчали. «Сейчас возьмем их в плен, а там уже решим», — наконец объявил светловолосый. Особым жестом он показал остальным, что делать с пленниками. Нож убрали, Ника грубо толкнули в плечо, приказывая встать. Принц подчинился. Маргарет поднялась следом. Харио медлил. Он тихонько стонал и прижимал руку к животу. Бородатый обернулся и со злостью направился к нему. Он уже занес кулак, чтобы ударить Харио по лицу, но внезапный свист заставил его вздрогнуть и опустить руку. Десяток пуль врезались в стволы деревьев вокруг них. Одна пролетела совсем рядом с лицом бородатого повстанца. Часть пуль угодила в холм. Фигура в темном плаще вскрикнула. Она тут же прекратила шипящее пение, отпрыгнула в сторону и скрылась в глубине леса. Вместе с ней испарилась и большая часть воинственного отряда вместе с оружием. Они просто растворились в воздухе, будто их и не было. Не успел Ник осознать, что произошло, как его самого принцессу и ее мужа швырнули на землю, а державшие их повстанцы быстро скрылись за холмом. Ник приподнялся. Теперь он увидел гвардейцев и призраков Инквизиции, целый конный отряд. Огибая мертвые тела, они помчались за повстанцами. Двое призраков остались и помогли пленникам встать. Следом подъехал еще один экипаж. Призраки подскочили и помогли выйти высокому лысому человеку. Он отмахнулся и торопливо приблизился к королевской семье. «Фергюс!» — обрадовался принц. «Вы не ранены?» — спросил старик с тревогой, оглядывая членов королевской семьи. Их усадили в карету. Харио смотрел на советника из-под лобья. Принцесса же искренне радовалась Фергюсу, беспрестанно благодаря его за спасение. Один из гвардейцев подошел к лорду Кеддинбергу и сказал ему что-то вполголоса. Фергюс хмуро выслушал, потом принялся раздавать указания. Ник вышел из кареты. «Их уже поймали?» — спросил он, отойдя вместе с Фергюсом в сторону. «Пока нет. Ищут», — угрюмо ответил советник. «Они скрылись в чаще, но далеко уйти не могли. Возвращайся в карету, Ник!» Принц кивнул. Сделал было пару шагов, но вернулся. «Как вы узнали о нападении?» «Письмо, друг мой! Один хороший человек сообщил мне об этом». «Что за человек?» — полюбопытствовал Ник. «Если бы я знал». «Письмо было анонимным. Повстанцы нападут на королевскую карету там-то и тогда-то. Ваш друг Эл. Написали мне. И знаешь, у меня самого сейчас много вопросов. Но я совсем разберусь. Мне лишь нужно время. Поезжайте пока домой». Фергюс сделал знак гвардейцам, чтобы те сопроводили королевскую семью домой. «А вы?» «А я останусь здесь, подожду, пока призраки прочешут лес. Можешь не сомневаться, никто не останется безнаказанным». «Хорошо», — согласился Ник. Словам старого инквизитора стоило верить.